На черном фоне появляется надпись «Apple Original представляет». Производство студии VIP и Anonymous Content. На фоне мерцающего в камине пламени руки кладут на тарелку, стоящую на подносе, два яйца, несколько долек апельсина и ломтик лимона. Мэгги берет поднос и отходит от кухонного стола. Через заднюю дверь входит Генри. Ну, как она? Не очень. Лежит плашмя уже неделю. Ничего не поделаешь? Это судьба. На все воля Божья. Это верно. Мэгги, я отнесу это наверх. Не стоит, я сама. Я сказал, отнесу. Хорошо, сэр. Она передает поднос, и мистер Диккенсон несет его наверх. На прикроватном столике стоит целый набор флаконов и пузырьков. Эмили лежит, слегка откинувшись на подушке. Когда входит отец, она поворачивается лицом к двери. Он улыбается и ставит поднос на второй столик. Как голова? Болит. Прямо ужасно. Он опускается на стул рядом с кроватью. Я приказал всем соблюдать тишину. Он прикасается к ее лбу тыльной стороной руки. Вот. Он берет с подноса кусок хлеба. Попробуй поесть. Она моргает полузакрытыми глазами и берет хлеб. Вот так. Она устраивается на подушках поудобнее, откусывает маленький кусочек и морщит лоб. Доктор Брюстер приедет сюда ближе к обеду. Это вовсе не обязательно. У тебя нездоровый вид. О, я не хочу рисковать. Он поправляет ей одеяло и встает. Отдохни. Она наблюдает, как он выходит из комнаты, оборачивается, смотрит на нее, а затем закрывает дверь. Глаза Эмили закрываются, затем резко открываются. Комнату наполняет яркий свет. Она садится в постели, смотрит на дверь и ухмыляется. Она спрыгивает с кровати и кружится по комнате, энергично размахивая руками, отчего ее волнистые волосы разлетаются в разные стороны. Она подбегает к прикроватному столику и достает из ящика лист бумаги. Затем ставит стул в подножии кровати и начинает что-то строчить на бумаге. Эмили забирается под одеяло и выглядывает из-под него, потом прыгает на кровати. Она танцует по комнате, играя со своей шалью. Она берет книгу со своей небольшой книжной полки и читает, затем снова начинает скакать по постели. Она внимательно изучает стоящие на полке книги и останавливается. Черт. Анимированная картинка. Солнечное затмение. Пчела кружит над букетом цветов. В подсолнух вонзается шприц. Появляется название сериала «Диккенсон». Название серии – «Краткая, но терпеливая болезнь». Автор идеи – Алена Смит. Автор сценария – Рэйчел Экслер. Режиссер – Сайлас Ховард. Кузина миссис Болтвуд умерла от желтой лихорадки. Это эпидемия. У Эмили не желтая лихорадка, а головная боль. Не накручивай себя, пока ее не осмотрит доктор. Славно. Он здесь. Кто здесь? Доктор должен прийти только к обеду. Это не доктор. Ко мне пришел портретист Томас Эллиот Муди. Я буду ему позировать. Художник? Господи, отошли его. Мама, нет! Знаешь, как долго я ждала нашего сеанса? Он написал уже всех девушек в Амхерсте. Недавно закончил портрет Джейн Хамфри. Он всех рисует красавицами. Я должна ему позировать. Пусть приходит в другой раз. Когда Эмили станет лучше. Другого раза не будет. Он скоро уплывет в Европу. Остин и Мэгги смотрят на них. Твое тщеславие поражает меня, Лавиния. Спасибо. Твоя сестра больна. Теперь у нас больше работы по дому, и ты должна за ней ухаживать. Это нечестно. Всех заботит только Эмили. Хочешь, чтобы я заразилась от нее и умерла, так и не заполучив свой прекрасный портрет? Будто меня на свете вовсе не было. Мэгги бросает взгляд на входную дверь. Мне его впустить? Он настойчивый такой. Вздернув подбородок, Лавиния выжидающе смотрит на мать. Это решение на твоей совести. Хорошо. Тогда... Остин наблюдает за ними. Лавиния улыбается. Пусть рисует. Теперь... Эмили медленно спускается по лестнице босиком, в халате поверх белой ночной рубашки. Она выглядывает из-за перил в коридор, осторожно ступая на каждую ступеньку. Черт подери! Эмили останавливается и прижимается спиной к стене. Она бросает взгляд вниз, в коридор. Затем прижимает ладонь к боку, прикладывает ладонь ко лбу, строит страдальческую гримасу и продолжает спускаться. Добравшись до нижней ступеньки, она окидывает взглядом прихожую и пустой боковой коридор. Она подходит к двери в отцовский кабинет и открывает ее. Войдя в комнату, она окидывает взглядом высокий книжный шкаф рядом с дверью и тянется, пытаясь достать до одной из верхних полок. Вам помочь? Она резко оборачивается. Вы кто? Меня зовут Бен. Откуда вы взялись? Из Вустера. Из-за небольшого письменного столика у камина поднимается молодой мужчина. Но вы не об этом спрашивали. Простите, не хотел напугать вас. Я Бенджамин Ньютон, новый юрист вашего отца. Я буду помогать ему с выборами, а если он победит... стану его ассистентом. А вы одна из его дочерей? Лавиния? Эмили. Ваш отец сказал, вы больны? Да, точно. На его лице появляется едва заметная усмешка. Я пришла за книгой. С верхней полки? Да. Это моя полка. Я думал, ваша полка несколько ниже. И в вашей комнате? Отец покупает их, а потом не дает читать. Вдруг я из-за них лишусь рассудка. Противоречиво. Он кладет ручку на стол. Давайте достану. Вон ту, светло-зеленую. Он подпрыгивает и достает книгу с верхней полки. Эмерсон. Класс. Бродил один в вечерний час. Был солнцем луг согрет. И привидение, тихий сон. За мной плыл во след. Это панихида. Жутковато, да? Обычно цитируют стихи о любви. Ну, панихида тоже своего рода стихи о любви. Да. Вы часто читаете стихи? Я стараюсь. Но не всякую поэзию можно назвать поэзией. В смысле? Ну... Если от стихов меня по коже продирает такой мороз, что никаким огнем не согреть, то я понимаю, это поэзия. Если я буквально чувствую, как мне сносит крышу, я знаю, это поэзия. Только так это можно понять. И никак иначе. Он вздергивает брови. Что ж. Он улыбается и протягивает ей книгу. Держите. Спасибо. Ваша жена тоже в Амхерсте, или вы будете ездить к ней в Вустер? Да. И так, и так. Он бросает взгляд на кольцо на своей левой руке и направляется обратно к столу. Мне надо назад в постель. Она доходит до двери и оборачивается. Я не болею. Ясно? Я притворяюсь. А зачем притворяться больной? Она смотрит на него с легкой улыбкой. Чтобы писать. Я писатель. Вернее, поэтесса. Я так и думал. Может, когда-нибудь и я прочту ваши стихи. Вам хотелось бы? Только если от них снесет крышу. Ее глаза сияют, а улыбка становится шире. Не говорите папе, ладно? О том, что я не больна. Я клянусь. Он поднимает правую руку. Черт, это доктор. Вы сможете подняться? Я невидимка. Она выскальзывает за дверь. Бен моргает и качает головой. Лавиния одета в бледно-желтое кружевное платье с оборками. На коленях она держит пушистую бело-серую кошку. Позируя, Лавиния втягивает щеки, надувает губки и широко распахивает глаза. Усатый мужчина, стоящий за мольбертом, пристально ее разглядывает. Я хорошенькая. Прошу. Не шевелитесь. Он сосредоточенно наносит мазки на большой холст. Можете нарисовать меня пышной? Простите, я вас не понимаю. Пышной. Что вы говорите? Пышной. Я хочу быть пышной. Это модно. Худоба нынче не в почете. Она снова надувает губки. Я нарисую правду. Кошка чихает. Правду? В комнате Эмили рядом с ее кроватью сидит седовласый мужчина. Как у вас со стулом? Она поворачивается к нему. Все хорошо. А у вас? А со зрением? Видите пятна? Или странные галлюцинации? Не чаще, чем обычно. У вас галлюцинации? Нет, но иногда я вижу... Что видите? Она смотрит куда-то за край своей кровати, потом поднимает руку и указывает. Смерть. В воздухе парит трость смерти. Вокруг нее мерцает мягкое свечение. Доктор следит за ее взглядом. Это не смерть, ведь я встаю. А мертвые лежат. Он смотрит на нее поверх очков. Не дурно, надо записать. О, нет, лежите. Лежите, дорогая. Отдыхайте. Он мягко укладывает ее обратно на подушке. Позже он сидит за обеденным столом. Как бы это вам помягче сказать? Ваша дочь скоро умрет. Нет. Боже, нет. Симптомы слабые. Но поскольку в Амхерсте зафиксировано больше сотни случаев желтой лихорадки, я без сомнения ставлю этот диагноз. Я знала, кузина миссис Болтвуд. В комнате Эмили. Скажи всю правду. Правду. Но не в лоб. Кто-то проталкивает записку под дверь ее комнаты. Она подбегает и поднимает сложенный в четверо лист бумаги. Аккуратным почерком там написано: «Если вам понадобится еще панихида, дайте знать, ваш Бен». Ее лицо озаряет улыбка. Черт возьми, дайте ей хоть что-нибудь, таблетки, мазь, не знаю. Может, пиявки? Я слышала, они много от чего помогают. Вообще не помогают. Боже мой. Мне очень жаль, мистер Диккенсон. Осмотр показал, что болезнь уже полностью поразила ее мозг. Никто из нас не сможет ей помочь. Глаза миссис Диккенсон наполняются слезами. А может, все-таки пиявки? Эмили улыбается и слегка покачивается, глядя на записку. Она прыгает в постель и быстро натягивает одеяло. Эмили. Миссис Диккенсон подходит к сундуку, на котором стоят кувшин и миска. Она смачивает полотенце и кладет его на лоб Эмили. Так лучше, доченька. Спасибо, мама. О, моя бедняжка. Это я виновата. Нет, неправда. Да, это у тебя от моей родни. Боюсь, у тебя конституция Норкроссов. Ты слабая, болезненная. Я поправлюсь. Позже. Дочь моя. Я должен поделиться с тобой одной тайной, что я хранил. Папа, нет. Когда я учился в Йеле, как-то у нас была ночная безумная гулянка. Море вишневого рома, и один из самых уважаемых профессоров разделся догола и стал бегать по траве. Я была тебе ужасной матерью, Эмили. Серьезно, не переживай об этом, мам. Если честно, я никогда не хотела детей. Ты не хотела? Нет. Признаться, я не удержался. Сначала ром, затем устрицы. Я уплетал их до позднего вечера. Столько устриц и столько алкоголя. И злобные моллюски одурманили мой разум. Там была девушка. Папа, не надо. Ее звали Люсинда. Она была горничной, намного старше меня. И хотя я был помолвлен с твоей мамой, я поддался. Потом я вышла замуж за твоего отца. Потом родились вы. А теперь ты в таком ужасном состоянии. Я поняла, что оно того стоило? Нет, поняла, что была права. Это чистая агония. Никто не должен хранить своих детей. Я старался. Так старался быть хорошим примером своим детям. Он выходит, натянуто улыбаясь. Эмили хмурится. Что за... Слушай, а ты уверена, что это хорошая идея? Ну, типа, играть с чувствами других людей. Если допишу стихотворение, то да. Шмидт. Шмель ростом с человека сидит в кресле и курит косячок. Эмили лезет под подушку и достает оттуда сложенный листок. В гостиной художник кивает, глядя на холст, и откладывает кисть в сторону. Вы что, закончили? Я закончил лицо. И набросал все остальное. Лавиния встает. Я посмотрю. Как хотите. Она торопливо подходит к мольберту, опускает кошку на пол и видит на холсте свое точное подобие. О. Вам не нравится? Я хотела выглядеть лучше. Вы выглядите так. Он машет пальцем в ее сторону, отворачивается, собирает инструменты. А нельзя было сделать красивее? Я рисую, что вижу. А что-то другое? Рисуйте сами. Она хмуро смотрит на свой портрет. Сидя за письменным столом в темной комнате, Эмили пишет. Строки стихотворения появляются в воздухе и рассеиваются. Скажи ее не в раз. Ведь слишком ярок, правда, свет. Она подскакивает, затем встает и подходит к окну. Под окном стоит Бен, в руках у него фонарь и книга. Эмили улыбается и отходит от окна. Теперь они сидят на причале лицом друг к другу. Не знаю, понравится ли вам эссе Эмерсона так же, как его стихи. Но на меня они произвели впечатление. Это вы подчеркнули? Может быть. Наша жизнь – служение правде. Вокруг каждого круга может быть нарисован еще один. В природе нет конца. Каждый конец является началом. После каждого полудня наступит еще один рассвет. А за каждой дверью открывается еще одна. Она встречается с ним глазами. Кстати, о правде. Я вообще-то не женат. Но у вас кольцо? Это отцовское кольцо. Я надел его в память о нем. А потом оказалось, оно защищает от назойливых расспросов и сватовства тысяч миссис Диккенсон. О. Не в обиду вашей маме. Никаких обид. Они оба опускают взгляд. Сколько власти в золотой полоске? Она кивает. Обручальное кольцо и свобода. Неожиданно. Брак сам по себе старомоден, не считаете? Беру эту женщину, чтобы всегда быть рядом. Слегка напоминает... Что, тюрьму? Именно. Да. Вы не хотите детей? Я люблю детей, только чужих. Будь у меня свои, не было бы времени на книги. Она моргает, потом на мгновение закрывает глаза. Вы озвучиваете мои собственные мысли. Я задел струну. Все, пианино. Он широко улыбается ей. Вы купались здесь? Папа не разрешает. Как так? Боится, что я заболею. Что ж, он опоздал, вы уже умираете. И правда. Он смотрит на темную воду и встает. Вода меня манит. Манит? Да, она же ледяная. Ну. Он стягивает с себя рубашку. Значит, согреем. Он разбегается и прыгает с причала. Брызги разлетаются во все стороны. У Эмили отвисает челюсть. Она встает, сбрасывает с плеч шаль и тоже бросается в воду. Они дурачатся в воде, все больше удаляясь от причала. Над зарослями деревьев, окаймляющих озеро, тускло сияет бледный полумесяц. Позже Эмили лежит в постели, мокрые волосы рассыпаются по ее плечам. Слишком ярок, слишком ярок. Ведь слишком ярок, правда, свет. Для наших слабых глаз. Возле кровати мерцает свеча. Привет. Можно войти? Да. Входит Остин в пижаме и халате. Твои волосы влажные? Ночной жар. Да. Он садится на стул рядом с ее кроватью, понурив голову. Доктор сказал, что надежды нет. Она широко открывает глаза. Она всегда есть. Она кивает ему. Я не представляю жизнь без тебя, Эмили. Эмили отводит взгляд. Помнишь, как мы с тобой ставили шмелинную оперу? Да. Неплохой способ провести вечер. У меня потом горло болело от этого жужжания. Помнится, ты прекрасно вжился в свою роль. С тобой всегда так весело, Эм. Я не хочу тебя терять. Остин, не потеряешь. Я уже потерял Сью. И ты можешь уйти, и... Я думала, Сью тебе пишет. Написала лишь раз. Ты сказал два. Я соврал. Он разворачивается, встает со стула и, обойдя кровать, подходит к стоящему у стены комоду. Она по тебе скучает. Думаешь? Я нет. Прости. Так эгоистично с моей стороны тратить твои, возможно, последние часы жизни. Вот так. На нытье из-за какой-то девушки. Я понимаю. И это не просто какая-то девушка, это Сью. Да. Остин хмурится. Он подходит к кровати и садится у ног Эмили. Сью. Я ее не понимаю. Но знаю, что люблю. Почему-то я люблю не понимать ее. Я лучше проведу остаток жизни, не понимая Сью, чем женюсь на той, кто мне понятна. Я понятно говорю? Да. В воспоминаниях Эмили Бен стоит на причале. Более чем. Остин берет сестру за руку и наклоняется вперед. Эмили, прошу, можешь не умирать. Она делает глубокий вдох. День. Эмили в платье с заплетенными в косу волосами входит в кабинет, где работает Бен. Я дописала. Он откладывает в сторону стопку бумаг и встает ей навстречу. Она подходит, держа в руке сложенную страницу. Хочу, чтобы ты прочел. С улыбкой она протягивает ему листок. Он берет его и начинает разворачивать. Нет, не открывай сейчас. Пока я здесь. Хорошо. Прочти, когда я уйду. В смысле, когда ты умрешь? Нет, когда уйду в другую комнату. О, ясно. Понял. А теперь пора пойти устроить чудесное исцеление. Продолжая улыбаться, она выходит из комнаты. Кто-нибудь хочет еще чаю? Вся семья сидит за обеденным столом. Звучит заманчиво. А мята у нас есть? Привидение! Миссис Дикинсон вскакивает со стула. Нет, мама. Это и правда я. Эмили, почему ты не в постели? Это что-то потрясающее. Я проснулась и поняла, что не чувствую боли. Голова не кружится, жар спал, я чувствую себя прекрасно. Говорила же, что не лихорадка. Слава богу! Садись, скорей за стол, а то совсем отощала. Эмили подходит к матери. Прости, что напугала тебя, мам. Что ж, славно, что ты встала с постели. Она обнимает дочь. Теперь можешь постирать белье. Улыбка Эмили гаснет, она выпускает мать из объятий. Она проходит мимо Остина и касается его плеча. Он сжимает ее руку. Когда она приближается к отцу, он раскидывает руки в стороны и пристально смотрит на нее. Все хорошо, папа. Я не умру. Она подходит к своему месту за столом. Но умру когда-нибудь. Но, скорее всего, еще очень не скоро. Отец берет ее за руку, а Мэгги ставит перед ней тарелку. Эмили и Лавини обмениваются улыбками. Мистер Дикинсон упирается локтями в колени и опускает голову. Позже. Ему понравилось? Не понравилось. Понравилось? Не понравилось. Да мне вообще наплевать, но ведь понравилось, да? Эмили? Эмили оборачивается и видит Сью с чемоданами в руках. Сью? Это правда ты? Не плод моего воображения? Правда я. А ты не в постели? Да. Я отлично себя чувствую. Но ты писала, что заболела. Мне слегка не здоровилось. Ты написала, что умираешь. Я умирала? От одиночества. Ты же мне не отвечала. Ты писала по-другому. Ты не слышала про метафоры? Смерть – это не метафора. Не для меня. Вся моя семья мертва. Я воспринимаю смерть буквально. И ты напугала меня. Очень сильно напугала. Улыбка Эмили гаснет. Прости. Эмили, когда я получила письмо и узнала, что ты больна, я поняла, что у меня осталась только ты. Без тебя моя жизнь бессмысленна. Она печально улыбается. Только ты меня по-настоящему любишь. Это неправда. Правда? Нет. Мой брат тебя любит. Что? Остин навещал меня, когда я болела. Или не совсем болела. Он выговорился мне. О тебе, о своих чувствах. И Сью, он обожает тебя. Знаешь что? Она отводит глаза и кивает. Выходи за него. Сью приоткрывает рот и смотрит на Эмили большими, полными слез глазами, затем отводит взгляд. Скажи всю правду, но не в лоб. Скажи ее не в раз. Ведь слишком ярок правда свет для наших слабых глаз. В кабинете Бен переводит взгляд со стихотворения Эмили на свое кольцо. Как постепенно у детей мы ширим знаний круг. Так нужно правду открывать, чтоб не ослепнуть вдруг. Обнаженная Лавиния стоит перед зеркалом в своей комнате и рисует себя. Во дворе Остин замедляет шаг при виде Сью. Сью? Остин. Не сводя с нее глаз, он снимает шляпу. Что ты здесь делаешь? Я вернулась. Но к кому? Она бросает взгляд на Эмили, потом улыбается ему. К тебе. Эмили смотрит на брата. Его грудь вздымается от волнения. Он шагает по траве к Сью, обнимает ее за талию и целует. Эмили разворачивается и уходит. Она замечает Бена, стоящего на заднем крыльце и сжимающего в руке ее стихотворение. Я в восторге. Ее лицо озаряет улыбка. Затемнение. Появляются титры. Исполнительный продюсер Алена Смит. Исполнительные продюсеры Майкл Шугар, Эшли Залта. Исполнительный продюсер Пол Ли. Исполнительный продюсер Алекс Голдстоун. Съемки проходили под наблюдением Американского общества защиты животных. На съемках ни одно животное не пострадало. Студия VIP и Anonymous Content. Все права защищены. Студия VIP и Anonymous Content владеют правами на настоящее кинематографическое и аудиовизуальное произведение согласно статье 15.2 Бернской конвенции, применяемому национальному законодательству. Эта история основана на реальных событиях. В некоторых случаях события персонажей и хронология могут быть изменены в интересах драматической интриги. Некоторые персонажи могут быть частично или полностью вымышленными. Камертон Productions, Anonymous Content, студия VIP.